Летний июльский полдень радовал горожан свежестью, обилием света, щебетом птиц, белизной плывущих в голубом небе облаков, зеленью травы и деревьев. Радость Кирилла Соколикова была двойной, ведь он после долгой разлуки вернулся в родной город. Небольшой, провинциальный, он имел многовековую богатую событиями историю. Ему пришлось пережить нашествие татар, литовцев, поляков, французов и немцев. Чтобы подобное не повторилось, Кирилл отслужил свой срок в вооруженных силах и теперь бодро шагал по улицам и площадям мимо знакомых зданий, скверов, храмов и памятников к своему дому, где его ждал самый близкий во всем мире человек – мама. Отец был военным и погиб на Кавказе в бою с боевиками, когда Кириллу было 3 года, и поэтому они жили вдвоем. Он вошел во двор пятиэтажки. Из-под ног с шумом выпорхнула стая сизарей, взмыла в небо, покружила над двором, села на крышу дома. Голубей вот уже много лет подкармливали хлебом и пшеном соседка баба Нюра и местный дурачок Шалик. Настоящее имя Шалика было Володя. В детстве он не выговаривал букву «Р» и звал свою собаку породы шпиц не Шариком, а Шаликом. Так и закрепилось за ним прозвище Шалик. Со временем все забыли его настоящее имя. Так и ходил 45-летний любитель птиц и собак с прозвищем Шалик. А пернатые прижились на чердаке и теперь являлись полноправными жителями их пятиэтажки. Кирилл посмотрел на одно из окон второго этажа. За стеклами все та же сиреневая тюлевая занавеска и керамические горшочки с геранью и фиалками. Мама любила цветы, а потому их квартира была заставлена горшками различных размеров с фикусами, традесканциями, алоэ, диффенбахиями, драценами и другими цветами, названия которых ему трудно было запомнить. Соколиков улыбнулся, направился к подъезду, однако ему пришлось задержаться. Тихо скрипнули тормоза. Рядом остановилась вишневая иномарка «Джип Гранд Чироки». Двери со стороны водителя открылись. Из машины вышел небольшого роста кореглазый крепкий накачанный парень. Из-под синей бейсболки крепыша выбивался жесткий густой чуб темно-русых волос. На молодом человеке были темно-синие кроссовки, сиреневые тренировочные штаны и коричневая футболка, которая облегала его спортивный рельефный торс. «Сокол! Кирюха!» Громкий оклик заставил Кирилла остановиться. Парень подошел ближе. Кирилл узнал обладателя вишневого внедорожника. Это был его старый знакомый Аркадий Белозеров. Он был младше на 2 года и жил в их доме, но в соседнем подъезде. Близко они познакомились, когда Белозерову исполнилось 13. В то время Аркадий был субтильным мальчиком в очках и имел обидные прозвища «Ботан» и «Дрыщ». Тогда в один из осенних дней Соколиков шел с тренировки по рукопашному бою и вдруг увидел, как мальчишки из их двора, сверстники Аркадия, издеваются над ним. Они отняли у него футляр со скрипкой и со смехом перебрасывали его от одного к другому. Однако мальчишка оказался с характером и кинулся в драку. Опыта в искусстве махать кулаками у Аркадия оказалось мало, да и противников было больше. 3 против 1. Его быстро повалили на землю, стали бить ногами. Тут-то и вмешался Кирилл. Он отогнал мальчишек, поднял Аркадия, подал оброненные очки, черный футляр со скрипкой и спросил: «За что это они тебе?» Аркадий достал из кармана платок, вытер разбитый нос. «Я за Шалика заступился. Они его придурком обзывали и камни в него бросали». «То, что ты Шалика защищал, хорошо. Только прежде надо научиться защищать себя». Соколиков пригласил Белозерова в секцию рукопашного боя, и вскоре Аркадий получил согласие родителей. С той поры они вместе ходили на тренировки. Через 2 года, когда Аркадий Белозеров начал завоевывать призы и медали на различных соревнованиях, дворовые мальчишки стали относиться к нему с уважением, но он по совету Соколикова не остановился на достигнутом и продолжал всесторонне развивать себя. На данный момент бывший ботан и дрыщ имел за плечами опыт восточных единоборств, обширные знания в физике, химии и истории, неплохо владел несколькими иностранными языками и холодным оружием различных времен и народов. Кроме того, он довольно сносно танцевал брейк-данс и был не последним среди паркурщиков города. «Аркашка, здорово!» Кирилл и Аркадий крепко пожали друг другу руки. «Я думал, что ты раньше демобилизуешься». «Задержался маленько. Решил сверхсрочно по контракту дослужить в Саратове». Белозеров с восхищением, разглядывая форму морского пехотинца, сказал: «Ну ты и красавчик. Сестра моя Настюха тебя вчера во дворе видела и мне сказала, что ты из армии вернулся. Не зря она на тебя с малолетства запала». В Кирилла, высокого, стройного, сероглазого, со светло-русыми волнистыми волосами красавца, были влюблены многие девчонки, но он не особо пользовался своими преимуществами, посвящая основное время занятиям спортом. Соколиков смутился, покраснел. Настя, сестра Аркадия, была всего на год старше брата, и потому ее общение с Кириллом в силу разницы в возрасте, хоть и небольшой, было нечастым. Но по мере того, как она взрослела и превращалась в симпатичную девчонку, он обращал на нее все больше внимания. Со слов Аркадия, он знал, что она в него влюблена. Анастасия тоже была ему не безразлична, но до его ухода в армию они так и не решились признаться друг другу в своих чувствах. Чтобы сменить тему разговора, Кирилл спросил: «Как сам поживаешь? Учишься?» «Учусь. В Москве на физико-математическом факультете. Сейчас отдыхаю, каникулы. Когда время позволяет, занимаюсь реконструкцией или вместе с поисковым отрядом розыском останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Пару раз участвовал в раскопках вместе со знакомыми археологами. Увлекательные, между прочим, занятия. Советую присоединиться». «Хорошо, подумаю». «Какие планы на будущее?» «Отдохну месяц, приду в себя после службы. Потом буду искать работу и заодно готовиться к поступлению в медицинскую академию. До армии не получилось, пришлось поступать в медицинский колледж, так что среднее медицинское образование у меня есть. Плюс боевой опыт санинструктора в роте морской пехоты. А значит, и мои шансы на поступление увеличиваются. Ну а пока можно попробовать тренерской работой заняться». «Слушай, давай к моему отцу обратимся. Я слышал, ему для охраны люди нужны в офис. У него теперь несколько магазинов и мебельное предприятие, так что подумай. Если согласишься, то завтра поедем за город. Отец там дом построил, мы больше там обитаем. А здесь у нас с Настюхой что-то типа перевалочной базы». Соколиков родителя Аркадия Белозерова знал давно. Александр Иванович – мужик суровый, но справедливый. Кирилл слышал, что он в лихие 90-е годы открыл ларек, где продавал изготовленные им самим и его товарищами поделки из дерева. В один из дней к нему пришли бандиты и потребовали платить дань. Тогда отец Аркадия на глазах у рэкетиров облил ларек бензином и сжег, но дани платить не стал. Авторитет, приславший к нему своих бойцов, назначил ему встречу или, как тогда говорили, забил стрелку. Александр Иванович прийти не побоялся, явился один. Однако вместо разборок вышла дружеская беседа. Авторитет, как и Аркашкин отец, оказался бывшим афганцем. Авторитет выразил ему свое уважение и сказал, что теперь у него не будет больше проблем. Так и случилось. Бизнес у Александра Ивановича быстро возродился и пошел в гору. Под руководством такого человека вполне можно было работать, да и очень уж хотелось посмотреть, какой стала сестра Аркадия. И все-таки он сказал: «Неудобно как-то». Аркадий хлопнул Кирилла по плечу. «Да ты что? Предку, наоборот, будет приятно, если я его о чем-то попрошу. Некоторое время назад у меня с ним произошла дискуссия по поводу смысла жизни в современном мире. В ходе жарких дебатов я поставил перед ним условие, что буду жить своей головой и всего добиваться сам. Он с данной концепцией моих планов и взглядов на жизнь согласился, и мы продолжили мирное сосуществование. Так что не заморачивайся, все будет нормально». Кирилл после минутного раздумья согласился. «Хорошо, давай поговорим». «Вот и ладушки. Заодно на конях покатаемся. У отца конюшня имеется. Помнится, ты до армии это занятие любил. А сейчас предлагаю пойти ко мне. Отметим твое возвращение». «Спасибо, уже наотмечался. Я дома почти не был. Вчера с вокзала приехал, помылся, с матерью пообедал. Поговорили, потом вздремнул немного. Вечером друзьям позвонил, решили встретиться. Вот всю ночь и протусили в клубе. Теперь домой иду. Надо с матерью побыть. Да и поспать не мешало бы». «Тоже правильно. Родители — это святое. Тогда до завтра. Утром в 10:30 заеду. Привет, тетя Маша».